Увидел я ее в смирительной рубашке. Она вздохнула, никому я не нужна. Вчера соседу проиграла в шашки. Кому пойдет такая глупая жена? Я утешал ее, не унывай, родная. Ты заправишься мне в своем уме. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну очень мало, знаем о себе. Если не в силах ей помочь, мне нелегко ее понять. Не прошу удалиться прочь. Прошу нужно я сказать. Да-да-да-да-да-да. Меня колотит и трясет. Она в длину печальных снов. Она такую чушь несет.